Он замолчал и с некоторым удивлением наиболее близкой ему эмоции посмотрел на капитана. «Представить себе не могу, зачем все это было сделано. Но у меня такое ощущение, что перед самым рассветом на нас собираются напасть. Или в тот самый момент, когда начнет светать. Я тоже ничего иного представить себе не могу, Арчи. И ощущения у меня такие же, как у вас. Может, стоит поднять по тревоге команду? Приготовить пункты первой помощи, распустить слух, что среди нас находится вражеский диверсант?» Боцман улыбнулся. «Чтобы все не спускали глаз друг с друга?» «Не думаю, капитан, что нам таким образом удастся выявить этого человека среди членов экипажа. Он уже давно среди нас». «Думаю, что не удастся. И надеюсь на это. Точнее сказать, мне очень хотелось бы этого, хотя, конечно, это человек, которому прекрасно все известно. И хотя таким типам платят не ахти, как щедро, вы просто поразитесь, как даже небольшой мешочек с золотом может повлиять на преданность человека. После 25 лет пребывания в море меня уже ничем не удивишь. А те уцелевшие, которых мы сняли с танкера вчера вечером, лично я не осмелился бы никого из них назвать братом по крови». «Ладно, ладно, боцман, проявите, пожалуйста, хотя бы чуточку христианского милосердия. Это был греческий танкер, а Греция, если вы помните, считается нашим союзником. Да и команда была вся греческая. Точнее, среди них не только греки, но и киприоты, ливанцы, готентоты, если хотите. Не могут же все быть похожи на шотландцев. И, насколько я заметил, к богачам их не отнесешь». «Это точно. Но у некоторых, я имею в виду тех, кто совсем не пострадал, были чемоданы. На некоторых плащи, а у троих, по крайней мере, даже галстуки. А почему бы и нет? Аргос после того, как подорвался на минах, часов 6 держался на плаву. Этого времени было вполне достаточно, чтобы люди могли упаковать свои ценности или то немногое, что может быть у греческих моряков. Я думаю, Арчи, было бы несколько преувеличенным считать, что на борту несчастного греческого танкера в центре Баренцева моря среди команды мог оказаться мешок с золотом, или, точнее, опытный диверсант. Но и такое случается не каждый день. Госпиталь будете ставить в известность?» «Безусловно. Кто там на дежурстве сейчас?» Боцман всегда был в курсе того, что происходит на борту Сан-Андреаса, вне зависимости от того, имеет это к нему отношение или нет. «Доктор Синг и доктор Синклер только что закончили операцию, прооперировали одного человека с переломанным тазом, а другого с обширными ожогами тела. Они сейчас находятся в послеоперационной палате. Так что все будет нормально. За ними присматривает сиделка Магнуссон». «Черт побери, Арчи! Похоже, вы всегда единственный в курсе того, что происходит. Сиделка Магнуссон с Шетлендских островов», — ответил боцман, как будто это все объясняло. «В палате А 7 раненых, которым двигаться нельзя. Но хуже всего обстоит дело со старшим помощником Аргоса. Правда, как утверждает Джанет, он вне опасности». «Джанет? Я имею в виду сиделку Магнуссон. Боцмана сбить было просто невозможно.